Что бы вы сказали? Сняли бы Дмитриевича, сказали, подожди, дорогой, я не знаю, что тебе за пророчество, и кто тебе там напророчествовал. Но если это так, есть устав Божий. И однажды придет время, и будет то, что Бог спланировал. Но не будет лишних проблем. Дайте мне то, что мне Бог сказал. Если Бог сказал, то Бог и даст. А если не сказал, то не возьмешь. А если возьмешь, то не будешь знать, как выбросить. Поэтому на все, на всякое событие, на всякие определения Божьи, у Бога есть свое время и устав, как это должно произойти. Помните, там одна истина открыта. А человеку великое зло от того, что он не знает, когда это будет и как это будет. Вот две проблемы. Знает, что будет, а когда и как, и здесь настолько часто наломает дров, что после и стыдно говорить, и кто его знает, что делать. Поэтому вот надежда на Господа, она во многих случаях, она избавляет нас от лишних проблем, от лишних хлопот, которые бывают тогда, когда мы это делаем сами. И в этом смысле слова, слово Господне – утешение для нас. Если Господь что-то сказал, если Господь что-то определил, то небо и земля рухнут, а Слово Божие исполнится. Но это будет свое время. Не так, как нам хочется, и не так, как кому-то хочется, а так, как хочется Богу. Хотел бы напомнить еще один текст Писания, который связан с надеждой. Римлянам 15:4. Вот насколько вот много говорится о надежде. Мы даже об этом не думали, наверное. Слушайте, что написано. 15:24. А все, что писано было прежде, написано нам наставление. Для чего? Все. Целая Библия. 66 книг. Написано нам наставление, чтобы мы терпением и утешением из Писаний сохраняли что? Вы когда-нибудь думали, что вся Библия написана, что нас надежде сохранить? Наверное, не совсем так думали. Оказывается, все. С первой главы Бытия до последнего Откровения Иоанна написано для того, чтобы мы терпением и утешением из Писаний, вот две большие линии надежды, сохраняли что? Надежду. Кажется, непростая вещь надежда, правда? Коль надо было писать такую большую Библию, чтобы мы это все читали и сохраняли надежду. Бог же надежды, Римлянам 15-13 стих, Бог же надежды. Опять с надеждой связано, Бог надежды. Бог есть Бог веры, но это и Бог надежды. Бог же надежды. Да исполнит вас всякой радости и мира в вере, дабы вы силою Духа Святого обогатились чем? Опять надеждою. Понимаете, как интересно? Вот что это все-таки за надежда? И Дух Святой работает. Писание дано, чтобы этими наставлениями, постоянным присутствием в жизни, сохраняли надежду. Почему? Потому что мы спасены в надежде. И первое послание к Коринфянам, 13 глава, 13 стих. Это всем нам известный текст. А теперь пребывают все три. Вера, надежда, любовь. Но любовь из них больше. Но без веры и надежды мы не войдем в любовь. Это ступеньки. А теперь пребывают все три. Вера, надежда и любовь. Следующая часть вот этой темы. Я возьму из второго послания к Коринфянам. 3 глава, 4-13 стихи. Такую уверенность, смотрите, уверенность мы имеем в Боге через Христа. Не потому, чтобы мы сами способны были помыслить, что от себя, как бы от себя, но способность наша от Бога. Он дал нам способность быть служителями Нового Завета, не буквы, но духа, потому что буква убивает, а дух животворит. И если же служение смертоносным буквам, начертанное на камнях, было так славно, что сыны Израилевы не могли смотреть на лицо Моисея по причине славы лица его проходящей, то не гораздо ли более должно быть славно служение Духа? Ибо если служение осуждения славно, то тем паче изобилует славою служение оправдания, то прославленное даже не оказывается славным с чьей стороны по причине преимущественной славы последующего. Ибо если приходящее славно, тем более славно пребывающее. Имея такую надежду, мы действуем с великим дерзновением, а не так, как Моисей, который полагал покрывало на лицо свое, чтобы сыны Израилевы не узирали на конец приходящего. Итак, слушайте, я цитирую одну фразу. Итак, имея такую надежду, мы действуем с великим дерзновением. Вы знаете почему? Такую уверенность мы имеем в Боге через Христа. Иначе у нас не было бы дерзновения. Почему не бывает в наш час дерзновения? Сегодня летим на крыльях. Завтра опускаются руки. Потому что в жизни где-то враг успел. Смутил нас. Подорвал нашу веру. Начинает расшатывать нашу надежду. Когда я все время говорил, я говорил, надежда на Бога, надежда на Бога, надежда на Бога. А здесь дополнение. Надежда на Бога через Христа. А иначе невозможно. Сделал самое маленькое преступление, все. Гложет сердце грех. Обвинение одно за другим идет. Но когда мы приходим ко Христу, то через кровь Христа, во-первых, Бог как бы не видит наших внутренних пороков, которые не проявляются. Если что-то случилось делом, мы просим прощения. Христос прощает нас. Мы опять идем с дерзновением к Богу и опять надеемся на Него. Сколько бы мы ни жили здесь на земле, может быть, продлится наша жизнь. Мы еще 10 лет больше будем верующими, и еще больше. Но без Христа, без Его Голгофской жертвы, наша надежда тут же будет разрушена. Мы всегда будем помнить написанное: «Бог грешников не слушает». Вы думаете, это было написано для праведников только Ветхого Завета? Ничего подобного. Сегодня то же самое. Сегодня то же самое. Единственное, какую молитву Бог слушает от грешника? «Господи, прости меня, я согрешил». Вот это слышит. Но если сегодня в грехе делаю то, другое, третье, и начинаем молиться: «Господи, исцели того, исцели того, исцели того», ничего не получится. Понимаете, о чем я веду речь? Эта молитва будет до потолка. Она же никуда не дойдет. Вот почему я возвращаюсь к той мысли, которую я однажды сказал. Говорит, старайтесь во всякое время молиться Духом. Когда мы молимся Духом, никогда такой ошибки не будет. Разумом мы можем ошибиться. Мы не все понимаем. Можем молиться за кого-то, к чьи-то нужды приносить, просить проблемы. Но когда мы будем начинать молиться Духом, сразу будет ходатайство: «Господи, прости его. Его приведи». Он хочет кого-то поставить на ноги, а он сам не стоит. Приведи его в порядок. Это безошибочная молитва всегда. Молитва Духом Святым никогда не бывает ошибочной. Молитва разума еще он не просвещен Духом Святым, еще в этот раз не пришло откровение Божие, могут быть ошибочные молитвы и никому не нужные. И даже, вы помните место Писания, молитва его да будет в грех. Есть такое место, помните? И даже молитва его да будет в грех. Вот, вот что интересно. Когда человек молится, просит и сам не знает, чего просит. Это молитва, которая никуда не приходит. Такие молитвы возвращаются назад человеку, и бремя греховное ложится еще большее. Кто-то однажды сказал, наверное, в своей слепоте, это стало такой уже крылатой фразой и примером, что мы часто думаем, что мы больше Бога понимаем, больше Бога знаем. О, говорит Господи, если бы ты знал, что я знаю, ты никогда его так не благословлял бы. Вот это настолько у людей разум помрачен часто бывает, и начинает Бога учить, что ему делать надо. И как поступить с тем и другим? Потому что думают, что знают очень много. А в самом деле, оказывается, это просто, знаете что, ну, если так мягко сказать, несерьезный подход к делу. Поэтому очень хочется, чтобы мы сегодня поняли. И я обращаю внимание на вторую личность Божества, на Христа. Боге через Христа. Именно дерзновение будет. Поставьте в сторону Иисуса Христа, никакого дерзновения не будет. Если мы даже забываем, что кровь Христа очищает нас от всякого греха, и то бывает трудно приступиться к Богу. Вот есть люди, которых давно дьявол сбил с пути. Ким? Внушением, что ты такой грешник, что тебя уже Бог не хочет слушать. И он тебя не слушает. И они поверили. Они никакого дерзновения не имеют на сегодняшний день. Им трудно жить. Потому что они забыли об этой личности Иисусе Христе, который эти все грехи взял на себя, все болезни понес, все проблемы взял на себя. Поэтому, имея, говорит, такое служение, имея такую надежду, какую надежду? Это 12 стих 2 послания к Коринфянам с 3 главы. Имея такую надежду. Какую такую надежду? Надежду на Бога через Христа. Мы действуем с великим дерзновением. Поэтому пусть Господь нас благословит. И читаю дальше. Оно все заключается в вот что, эта надежда. Послание к филиппийцам, 1 глава, 18-21 стихи. Это Павел говорит. Но что до того? Как бы ни проповедовали Христа, притворно или искренно, я и тому радуюсь, и буду радоваться. Ибо знаю, что это послужит мне во спасение по вашей молитве и содействием Духа Иисуса Христа при уверенности и надежде моей, что я ни в чем посрамлен не буду, но при всяком дерзновении и ныне, как и всегда, возвеличится Христос в теле моем, жизнью ли то или смертью. И вот для меня жизнь Христос и смерть приобретение. Смотрите, Павел знал одну истину, что надеющийся на Христа никогда не будет постыжения. Ему нужна была вера, как и нам нужна вера в этом вопросе. Почему? А потому что есть некоторые ситуации, когда мы терпим как бы стыд какой. Как будто Бог не видит, как будто Бог попустил. Вот слушайте, я читаю одно событие. Вот Павел сказал, что я, значит, уверен в моей надежде, у меня есть уверенность в надежде, что я ни в чем посрамлен, постижен не буду. Есть две стороны. Человеческое и божественное. Я читаю одно событие. Деяния апостолов, 16 глава, 22-30 стихи. Народ также восстал на них, а воеводы, сорвавши с них одежду, велели бить их палками. И давши им много ударов, ввергли в темницу, приказавши темничному стражу крепко стеречь их. Получив такое приказание, он ввергнул их во внутреннюю темницу и ноги их забил в колоду. Около полуночи Павел и Сила, молясь, воспевали Бога. Узники же слушали их. Вдруг сделалось великое землетрясение, так что поколебалось основание темницы. Тотчас отворились все двери, и у всех узы ослабели. Темничный же страж, пробудившись и увидев, что двери темницы отворены, извлек меч и хотел умертвить себя, думая, что узники убежали. Но Павел возгласил громким голосом, говоря: «Не делай себе никакого зла, ибо все мы здесь». Он потребовал огня, бежал в темницу и в трепете приказал Павлу и Силе. И, вывезши их вон, сказал: «Государи мои, что мне делать, чтобы спастись?» Вот смотрите, одно из событий из жизни апостола Павла. Он говорил, что я надеюсь на Христа, и я знаю, что я во Христе никогда постижен и посрамлен не буду. Но смотрите, с человеческой точки зрения, быть арестованному – это значит быть униженному. Вы согласны с этим? Никогда арестованные люди не испытывают особой радости от ареста. Это говорит о том, что кто-то сильнейший, а я ничего не могу сделать. Дьявол тоже может говорить: «Но смотри, ты верующий, но тебя арестовали. Где твой Бог?» Я понимаю, когда Павел понимал свой путь хорошо, он понимал, куда он идет и что он делает. Он с этой точки зрения был спокоен. Но со стороны человеческой быть арестованным – это унижение. Следующее. Его били в глазах людей, скажите. Это унижение, когда тебя бьют, а ты ничего сделать не можешь. В глазах людей большой человек тот, который кого-то бьет. Значит, он сильнее. Если даже он не прав, но все равно. И кто из вас когда-нибудь хотел, чтобы вас побили, когда вы в мире были? Если дело касалось драки, то вы хотели побить, правда? Потому что быть побитым – это унижение. Надо признаться, что я слабее. Если против меня несколько, значит, я не сумел обойти, это тоже унижение. Сидеть в тюрьме – это тоже унижение, правда? Унижение. Быть беззащитным перед стражем. Любой, так сказать, конвоир, он может себя огреть, как положено, и оправдаться, что это нормально. Расстрелять, как при попытке к побегу. Это значит чувствовать себя униженным. И вот в этом событии вот несколько пунктов унижения. Но у него была надежда на Иисуса Христа. Они забыли про это унижение. Ну как забыли? Сознательно забыли быть избитому, быть в колодах. Сегодня был на свободе, и сегодня уже в тюрьме сижу. Ну как ты это забудешь? Это надо сознательно понимать, что я слуга Божий, что все остальное второстепенное. Моя главная миссия – славить Господа. Это мое назначение, где бы я ни был. На свободе ли, в тюрьме, больной, здоровый. И они это делали. Они, молясь, воспевали Бога. И дальше что? А дальше начинается возвышение. Надежда на Христа. Они прославляли Бога, они пели Ему, они надеялись на Него. И следующее, что было? Потрясли основание темницы, узы ослабели. И уже знаете, что те узники, которые, может быть, кто-то сожалел о том, что еще пару добавилось. Может быть, страж темничный считал себя очень великим человеком, а сейчас после славы Божией, когда надежда Павла и силы Христос проявил свою власть и силу, но не стал сказать: «Государь мои, что нам делать, чтобы спастись?» Павел говорит: «Если даже я переживаю временное унижение, временное посрамление, то я знаю, что в конце концов я надеюсь на Иисуса Христа, и я постижен не буду». Может быть, сегодня кто-то здесь переживает какие-то такие проблемы такого рода. Стыдно сказать, куда попал. Стыдно сказать, что переживаю. Стыдно признаться, что бьют, и ответить не могу. Ну как не могу? В этом «не могу» тоже есть смысл внутренний. Почему не могу и так далее. Но тем не менее проблема. Но Священное Писание говорит, надежда на Господа не постыжает. Все то, что мы когда-то переживали неприятного и переживаем, если мы делали во имя Господа, если мы в этом виноваты не были, то однажды наступит время, когда надежда на Господа не постыдит. Потому что такого никогда не было, чтобы надежда на Иисуса Христа постыдила. Потому что если Христос с нами, то и Отец Небесный с нами. Если Бог с нами, то говорит, если Бог за нас, то кто против нас? Никто ничего не сможет сделать. Никто не сможет подорвать авторитет, никто не сможет сделать вреда. И поэтому я хотел бы, чтобы сегодня мы также помнили о том, чтобы иметь надежду на Бога через Христа. А на Иисуса Христа ложить всякую надежду, чтобы действовать с дерзновением. А дерзновение надо. Но дерзость и дерзновение – это две разные вещи. Они звучат почти одинаково, но они с разного поля, эти ягоды. Они наполнены разной силой. Дерзновение и дерзость. Оно с одной стороны, хотя оно видно снаружи. Дерзкие люди и с дерзновением действуют, они отличаются. Они отличаются. Следующий текст, который я буду связывать с надеждой. Эта надежда связана с утешением. Для многих она тоже очень важная и очень нужна. Первое послание к Фессалоникийцам, 4 глава, 13-18 стихи. «Не хочу же оставить вас, братья, в неведении об умерших, дабы вы не скорбели, как прочие, не имеющие надежды. Ибо если мы веруем, что Иисус умер и воскрес, то и умерших в Иисусе Бог приведет с Ним. И вообще говорим вам Словом Господним, что мы, живущие, оставшиеся до пришествия Господня, не предупредим умерших, потому что Сам Господь при возвещении, при гласе Архангела и трубе Божией, сойдет с неба, и мертвые во Христе воскреснут прежде. Потом мы, оставшиеся в живых, вместе с Ним восхищены будем на облаках, встречение Господу на воздухе. И так всегда с Господом будем. И так утешайте друг друга сими словами». Вы, наверное, знаете ни одного человека, даже из христиан, которые очень тяжело переживают смерть своих близких и родных. С одной стороны, их осуждать ни за что. Потому что это все-таки разлука. Это разлука с самыми близкими людьми. И, наверное, если бы мы стали радоваться, нас бы люди не поняли бы. Но, с другой стороны, Священное Писание говорит, вот то, что убивает, разбивает веру, что лишает всякой надежды, это ненормальное состояние сердца. Потому что человек не умеет принимать утешение Господне, которое в Слове Божьем написано. А Библия говорит прямо, чтобы вы не скорбели, как прочие, не имеющие надежды. Потому что вот у вас встреча будет. И притом, вам еще предстоит жить. Вам предстоит еще идти по этой земной долине. У вас могут быть проблемы, скорби, переживания. Много вопросительных знаков стоит еще. Они уже точно готовы встречать. Они ждут этой встречи. Поэтому вот не скорбите, как прочие, не имеющие надежды. Я знаю, сегодня разбиваются люди. Буквально, в смысле, почти с ума сходят. Если сегодня это слово не нужно всем, то некоторым оно надо. И здесь утешение, только надежда на встречу. Читаю еще одно место Писания. Оно такое довольно интересное, потому что оно говорит нам о том, что люди переживают, что знают там в вечности. На эту вечность мы тоже имеем надежду. Слушайте, здесь даже нигде не написано, что это притча. Христос рассказывает как событие. Евангелие от Луки, 16 глава, 22-31 стихи. «Умер нищий», я еще не считаю. Помните, там был богач, который каждый день переставал блистательно, лежал Лазарь у ворот, который с трупы лизали псы, и желал крошками напитаться. И вот финал. Умерли оба. Умер нищий. И отнесен был ангелами на лоно Аврааму. Умер и богач, и похоронили его. Вы знаете, что нищего даже не написано, что его хоронили. Просто написано, что душу взяли ангелы и отнесли, а богача хоронили. Наверное, с почестями. Наверное, плакали очень много, а о нем никто не плакал. И в аде, будучи в муках, он поднял глаза свои, увидел вдали Авраама и Лазаря на лоне его, и возопив, сказал: «Отче Аврааме, умилосердись надо мною, и пошли Лазаря, чтобы мочил конец перста своего в воде, и прохладил язык мой, ибо я мучусь пламенищем». Но Авраам сказал... Обратите внимание, эти два человека находятся в вечности. Вы скажите, Христос фантазировал бы, если бы у них не сохранилось знание? Мог бы он обманывать остальных людей, что там ничего не знают, ничего не видят? А Христос рассказывает сказки, небылицы. Он никогда их не рассказывал. «Ибо я мучусь в пламенище». Но Авраам сказал: «Чадо, вспомни». Чадо, вспомни, что ты получил уже доброе твое в жизни твоей, а Лазарь злое. Ныне же он здесь утешается, а ты страдаешь. И сверх всего того, между нами и вами утверждена великая пропасть. Так что хотящие перейти отсюда к вам не могут, так же и оттуда к нам не переходят». Тогда сказал им: «Так прошу тебе, отче, пошли его в дом отца моего, ибо у меня 5 братьев. Пусть он засвидетельствует им, чтобы и они не пришли в это место мучения». Авраам сказал ему: «У них есть Моисей и пророки, пусть слушают их». Он же сказал: «Нет, отче Аврааме, но если кто из мертвых придет к ним, покаются». Тогда Авраам сказал ему: «Если Моисей и пророков не слушают, то если бы кто из мертвых воскрес, не поверит». Вы знаете, мы очень часто обращаем внимание на муки, которые в аду, на ту радость, которая в раю. Но часто не думаем о том, забываем о надежде на вечность, что там сохраняется память, там сохраняется знание. Я не думаю, что Иисус Христос рассказывал то, что не было и не может быть. Здесь даже притчей не названо. Он как случай рассказывает. Мучится, глянул, увидел, помнит. Аврааме Лазаря знает. Наверное, Авраама в глаза не видел. Авраам гораздо раньше умер. Но там известно все. Помни, что у него еще братья там есть. У меня, говорит, 5 братьев пошли. А, не могу. Все кончено. Я очень хотел бы, чтобы мы помнили, что есть надежда на вечность. И есть вечность, в которой сохраняется знание, в которой сохраняется память, в которой сохраняется разум. Единственное, думаю, что когда кто-то видел вот эти мучения, ну, наверное, уже Бог отнял способность скорбеть. Иначе, наверное, у людей и там не было бы той полноценной радости. Такое вполне может быть. Я вам, наверное, рассказывал, когда очень переживал, как я маму свою похороню. Но Бог так сделал, что я совершенно спокойно похоронил. как будто, ну, нормально все. Уже после мне было очень жалко, когда прошло время, схлынуло немножко. Бог может так делать. Но у нас есть надежда на вечность. Будем встречаться с теми, кто уже в вечности. Это радость. Это будет большое благословение. Но хотел бы, чтобы мы к этому серьезно готовились. Потому что написано, что туда ничто нечистое не войдет. Я буду дальше, наверное, говорить. Еще буду кончать в следующий раз. Я вам напомню одно из мест Писания. И вы можете впоследствии познать, вы имеете надежду на Бога или нет. Ну так поставить, попытаться. Все имеем надежду. Но там есть одна такая истина. Всякий, имеющий надежду на Него, очищает себя, так как он чист. А если не очищает, это не надежда. Я просто бросил эту фразу, там еще будет тема, наверное. Я ее дальше развивать буду. Но один из признаков надежды. Всякий, который имеет надежду на Него, очищает себя, так как он чист. А если не очищает, если 10 лет назад был такой характер, и теперь такой, и на завтра собирается такой, это беда, это не надежда. Имеющий надежду, очищает себя, так как он чист. Поэтому пусть Господь нас благословит на будущее время, пусть поможет нам укрепляться в этой надежде, иметь надежду на Господа, и пусть это слово ляжет на мое и на ваше сердце. Да благословит вас Господь. Аминь.